Средства массовой информации России, Сирии, Вьетнама, Румынии, Мавритании, Бразилии, Египта, Уругвая и Польши с 22 по 24 августа передавали заявление представителя Генштаба Корейской народной армии. Если фанатики ядерной войны посмеют в какой-то степени перешагнуть границу святой территории, территориальной воды и воздушное пространство нашей республики, то их постигнет невообразимая ужасная кара.